Глава 36. От бесконечного курения и недосыпа у Персиваля Годлимана голова просто раскалывалась. Он налил себе немного виски, чтобы легче было продержаться до конца этой долгой и полной тревог ночи, но, как оказалось, совершил ошибку. Ему все начало действовать на нервы. Погода, его кабинет, работа, война. И впервые за все годы, с тех пор, как взялся за это дело, ему стало тоскливо без пыльных библиотечных полок, неразборчивых рукописных книг и средневековой латыни. В этот момент вошел полковник Терри с подносом, на котором стояли две чашки с чаем и тарелка с бисквитами. «Никто не спит во всем здании», — весело сообщил он, уселся и протянул Годлима на тарелку. «Не желаешь корабельных бисквитов?» От угощения тот отказался, но выпил чай, который на время взбодрил его. «Мне только что звонил сам наш Великий», — объявил Терри. «Он тоже в ночном дозоре вместе с нами». «Ему-то какого рожна не спится?» — кисло усмехнулся Годлиман. «Он обеспокоен». Зазвонил телефон. Годлиман слушает. «Вас вызывают из корпуса королевских наблюдателей в Абердине, сэр. Соедините». В трубке почти сразу послышался другой, более молодой голос. «Королевские наблюдатели из Абердина на связи, сэр». — Что там у вас? — Я говорю с мистером Годлиманом? — Да, боже милостивый, эти вояки совершенно не умели переходить к сути дела сразу. — Мы, наконец, установили связь со штормовым островом, сэр. — Там отвечает не наш штатный наблюдатель, у передатчика какая-то женщина. — Что она говорит? — Пока ничего, сэр. — Как это понимать? Годлиман готов был вспылить от нетерпения. — Она просто... Короче, она только плачет, сэр. Годлиман на секунду задумался. «У вас есть возможность соединить меня с ней?» «Да, не вешайте трубку». На линии что-то защелкало, загудело, а потом Годлиман действительно услышал женский плач. «Алло, вы меня слышите?» — спросил он. Но всхлипы продолжались. На другом конце провода снова появился молодой человек. «Она не сможет услышать вас, сэр, пока не переключится на прием». «А, кажется, она это сделала, говорите». — Здравствуйте, юная леди, — сказал Годлиман. — Закончив говорить, я произнесу слово «прием», а вы переключите рацию в режим передачи, чтобы ответить мне. Если захотите услышать меня, повторите то же слово и снова переключитесь. Как поняли меня? Прием. — О, слава тебе, Господи! Наконец-то мне толком все объяснили, — сказала женщина. — Да, я вас поняла. Прием. — Вот и хорошо, — сказал Годлиман мягко. — А теперь расскажите, что у вас там происходит. Прием. Мужчину, потерпевшего кораблекрушение, выбросило к нам на берег два... Нет, теперь уже три дня назад. Я думаю, он и есть лондонский убийца со стилетом. Он уже убил моего мужа, потом нашего пастуха, и сейчас бродит рядом с домом. А у меня здесь маленький мальчик. Я заколотила все окна и двери, стреляла в него из ружья, спустила на него собаку, но он ее тоже убил. А я ударила его топором, когда он хотел влезть в окно, но я больше не выдержу. Доберитесь сюда поскорее, умоляю, прием. Годлиман прикрыл трубку ладонью. Лицо его совершенно побледнело. Боже милостивый! Но когда он снова заговорил с ней, голос его звучал сугубо по-деловому. «Постарайтесь продержаться еще совсем недолго. К вам уже направляются военные моряки, пограничники, полицейские и еще несколько групп поддержки. Но высадиться на остров им пока мешает шторм. А теперь соберитесь, пожалуйста. Еще одна вещь, которую я... попрошу вас сделать, но я не могу объяснить, зачем, поскольку нас сейчас, вероятно, слышат очень многие. Могу сказать только одно — сделать это абсолютно необходимо. Как поняли меня? Прием. Вас поняла. Продолжайте. Прием. Вы должны вывести из строя рацию. Прием. О, только не это. Ради всего святого. Вы должны... Но он понял, что она продолжает передачу. Я не могу. Я не сумею. А потом донесся ее вскрик. «Алло, Абердин, что происходит?» — спросил Годлиман. Ему ответил тот же молодой человек. «Рация все еще включена, сэр. Но она перестала говорить. Мы ничего не можем разобрать». «Она кричала. Да, это мы тоже слышали». Годлиман сделал паузу. «Как у вас там с погодой?» «Дождливо, сэр», — несколько озадаченно ответил молодой человек. «Я с вами не светскую беседу веду», — рявкнул на него Годлиман. «Есть признаки, что буря ослабевает?» «Она заметно стихла за последние несколько минут, сэр». «Хорошо, немедленно свяжитесь со мной, как только женщина снова выйдет в эфир». «Будет исполнено, сэр». Годлиман обратился к Терри. Невообразимо, что пережила эта бедная девушка на острове. Он держал пальцы на телефонной трубке. Если бы только она сумела вывести из строя рацию, то нам стало бы не так важно, убьет он ее или нет, — бросил Терри, перекидывая ногу на ногу. — Заметьте, не я это сказал. Нахмурился Годлиман и снова заговорил в трубку. — Соедините меня с Блоксом на авиабазе в Росите. Блокс проснулся словно от толчка и вслушался. Уже рассвело, и все остальные в сборном домике тоже вслушивались и не слышали ничего. Именно этого им сейчас и хотелось — тишины. Дождь перестал барабанить по крыше из гофрированного железа. Блокс подошел к окну. Небо оставалось серым, и лишь на востоке протянулись обширные, совершенно безоблачные полосы. Ветер внезапно почти полностью прекратился, а проливной дождь перешел в легкую морось. Летчики тут же принялись облачаться в свои куртки, надевать шлемы, завязывать шнурки на высоких башмаках, закуривать по последней сигарете. Раздался громкий сигнал по радио, а потом голос: «Всем экипажам к машинам!» Зазвонил телефон, но на него никто больше не обращал внимания. Трубку снял Блокс. «Да?» «Фред, это Перси. Мы только что говорили с островом. Он убил еще двоих. Осталась одна женщина, которая пока отбивается, но ей долго не продержаться». «Шторм прекратился, мы сейчас взлетаем», — доложил Блокс. «И как можно быстрее, Фред. Удачи и до свидания». Блокс повесил трубку и огляделся в поисках своего пилота. Толстой, в конце концов, усыпил его. Блокс грубовато потряс его за плечо: «Просыпайся, дурачок сонный». Колдер с трудом продрал глаза. Блоксу хотелось нахлестать ему по щекам. «Вставайте быстрее. Погода наладилась, нам срочно нужно подниматься в воздух». Пилот буквально подпрыгнул на месте. «Веселые дела, понимаешь», — воскликнул он и бросился к двери. Блокс следовал за ним по пятам. Спасательная шлюпка грохнулась в воду с шумом выстрела из небольшого пистолета, подняв в воздух множество брызг. Море еще далеко не успокоилось, но здесь, под защитой бухты, крепкая лодка с опытными моряками на борту не подвергалась чрезмерному риску. «Вперед! Цель номер один!» — скомандовал капитан. Его старший помощник с пистолетом в непромокаемой кобуре у пояса вместе с тремя матросами стоял у штормтрапа. Все по местам, и четверо мужчин спустились в качавшуюся на воде шлюпку. Старпом пристроился на носу, а матросы взялись за весла и принялись грести. С минуту капитан наблюдал, как они медленно продвигаются в сторону причала, а потом вернулся на мостик и распорядился продолжать обход вокруг острова. Неожиданный звон бортовой рынды оборвал карточную игру на катере. «Я давно заметил, что все изменилось», — заметил худышка Париж. «Нас стало меньше болтать вверх-вниз. На самом деле качки почти нет вовсе. Вот отчего лично у меня начинается морская болезнь». Но его никто не слушал. Экипаж торопился по своим боевым постам. Некоторые на ходу застегивали на себе спасательные жилеты. Заработали двигатели, корпус катера стала бить чуть заметная вибрация. Смит стоял на палубе ближе к носовой части и с наслаждением вдыхал свежий воздух, радуясь даже бившей в лицо пене прибоя после целой ночи, проведенной в душном кубрике внизу. Когда катер покидал створ гавани, к нему присоединился худышка. «Ну вот, мы снова в деле», — сказал он. «А я был уверен, что колокол зазвонит». — Именно в тот момент, — отозвался Смит. — И знаешь почему? — Даже не догадываюсь. — Мне впервые за ночь пришли туз и король. 21. Капитан второго ранга Хейер посмотрел на часы. — Готовность 30 минут. Майор Вохль кивнул и поинтересовался, что там с погодой. — Шторм почти улегся, — с неохотой ответил Хейер, который предпочел бы держать эту информацию при себе. — Тогда нам следует немедленно всплыть. Если бы ваш человек был там, он бы уже вышел на связь. «Войны не выигрываются одними предположениями, капитан», — заметил Вохль. «Я настоятельно рекомендую подняться на поверхность». Все то время, пока субмарина стояла в доке, шла нескончаемая свара между командованием Хейера и начальством Вохля, в которой разведка одержала верх. Хейер, разумеется, оставался командиром, но ему недвусмысленно дали понять, чтобы он дважды подумал, прежде чем в следующий раз игнорировать настоятельные рекомендации майора Вохля. «Мы всплывем, — Ровно в 6 часов утра, как предписано, — сказал Хейер. Вохль кивнул и отвел взгляд.